Альберт улыбался, раскачивался, передвигал ногами и играл превосходно. «Будем веселиться», — сказал он, кончив и размахнув скрипкой. «Я пойду», — сказал он, молча посидев немного. «А вы не пойдете?» «Куда?» — с удивлением спросил Делесов. «Пойдем опять к Анне Ивановне. Там весело, шум, народ, музыка». Делесов первую минуту чуть было не согласился, однако, опомнившись, он стал уговаривать Альберта не ходить нынче. «Я бы на минуту!» «Право, не ходите!» Альберт вздохнул и положил скрипку. «Так остаться?» Он посмотрел еще на стул. Вина не было. И, пожелав покойной ночи, вышел. Делесов позвонил. «Смотри, не выпускай никуда господина Альберта без моего спроса», — сказал он Захару.